Пхеньяне на стадионе имени Ким Ир Сена начались отборочные состязания группы «Б» соревнований по футболу среди женщин за Кубок Азии 2018 года по версии Федерации футбола Азии. 3 апреля, в первый день соревнований, команда нашей страны выиграла индийскую команду со счетом 8-0, а узбекская команда – команду китайского Сянгана со счетом 2-1. Соревнования пройдут по 11 апреля.